Глава 13. Бой выдался весьма сложным. Предлагая свои услуги по помощи с дуэлянтом, как-то не учел, что сам я без экипировки, которая добавляла огромное количество статов. Если бы не те тренировки, что мне пришлось пройти у скорпионов, то отлетел бы я очень быстро. Хорошо еще, что смог проанализировать его психотип и парой колких фраз заставил использовать скиллы, что дало мне карт-бланш на аналогичный ответ. Скиллы у него оказались сильные, вот только парень явно не учел, что моя специализация — некрасивые дуэли, а уничтожение противников. А на своем поле я, если и не лучший, то явно среди лучших. Соревноваться с коллегами у меня как-то не было ни желания, ни возможности. Вот только победа явно не стала последней точкой в этой эпопее. Не успела еще с клинка стечь кровь, как я уже заметил твердый взгляд, что исходил от мужчины лет 45. На его лице ходили желваки, произошедшее явно ему не понравилось и доставляло боль, но при всем этом он себя держал в руках. Немного обдумав свои мысли, мужчина встал и вышел в центр зала. «Я Римус Кристофер Лиан, мастер клана Белого Медведя. Во имя чести клана и памяти о моем ученике вызываю тебя на бой до смерти». Кроул тут же сделал шаг вперед. «Мираж, ты гость в нашем королевстве и не обязан принимать вызов. Никакого урона твоей чести не будет нанесено. На том мое слово». Думаю, что в другой ситуации это было бы именно так, но вот системное сообщение говорило о другом. «Вам брошен вызов чести клана. Как мастер клана Черного Скорпиона, вы обязаны принять вызов, или ваш клан будет обесчещен». Выбора как такового у меня не было. Вызов придется принять в любом случае, но вот немного выгадать времени, учитывая предыдущие ошибки, я мог, потому обратился к Кроулу. «Не подскажешь, когда я смогу забрать свои доспехи и оружие?» Тот лишь кивнул, принимая мое решение, и дал задачу Лаури, получив которую девушка унеслась бегом. Девушке не было минут 15, во время которых вызвавший меня воин не шелохнулся. Я же отвечал ему тем же, просто ожидая, что мне принесут, если и не мои доспехи, то хотя бы какую-то достойную замену. Когда же ближайшая помощница Кроула вернулась, то в руках держала тот самый, мой родной доспех, пусть и временно мой. Однако в этом бою без него не обойтись. Не смущаясь направленных любопытных взглядов, я переоделся, проверил, как вынимаются мечи, после чего вернулся на исходную. «Я, Мираж, мастер клана Черных Скорпионов, принимаю твой вызов. Будь по-твоему». У стоящего и доселе невозмутимого Римуса задергался глаз, я же лишь оскалился и прикрыл доселе незакрытую татуировку и накрыл лицо маской. Звук начала дуэли прозвучал как-то весело, словно праздничная арфа. Сейчас противник был куда сильнее и опытнее, чем предыдущий, и он явно не пойдет на провокации, не использует скиллы, давая мне подобный карт-бланш, как это было в предыдущем бою. Нет, это противник куда умнее, но мне это было неважно. Тот уровень мастерства, которым он обладал, не являлся для меня неким удивительным достижением. Те месяцы, что прошли в обучении у скорпионов, не прошли даром, и статус мастера тому подтверждение. В скорости же он мне уступал на голову. Мало того, что уровень ниже, так я сейчас находился в топовой и, что самое главное, в профильной экипировке, что вкупе с моими перекачанными базовыми характеристиками делало из меня боевую машину. Ко всему прочему, я и вооружен сейчас был не палкой. Нет, в трости весьма качественный мифриловый клинок. Я этим озаботился еще тогда, когда только ее приобрел. Но по сравнению с моим постоянным оружием, которое чувствовал продолжением себя, он реально ощущался как палка, еще и одна палка. Здесь же два клинка. Римус Кристофер Лиан оказался на полу через 18 секунд ведения боя. Еще через 10 секунд его тело вынесли проворные стражи, которым почти незаметным жестом приказал это генерал. К слову, в глазах последнего с этого момента читалось неподдельное уважение. Видать, старик и правда любит воинов и ценит их куда больше, чем кого-либо. Заметив мой взгляд, генерал подошел. «Прошу прощения за мои слова». «Не знал». «Все в порядке». Расстилаться далее генерал не стал, молча пожал руку и последовал за своими бойцами. Ко мне же подбежала Лаура. «Это было круто! Я последний бой даже под зельем концентрации не могла разглядеть». «Дядя, ты реально монстр». не монстр, а хороший боец. Разница колоссальна». Последняя фраза принадлежала Кроулу, что подошел немногим позже Лауры. Лаура же в ответ на его фразу лишь смешно поморщилась. Вот реально, вроде церемонимейстер при королевском дворе и вовсе не захудалого королевства, однако порой проскакивает в ней нечто девчачье, словно она не важный чиновник, а обычная хохотушка. Приняв поздравления в честь победы, мы вернулись к столу. Там, в непринужденной обстановке, мы смогли подписать бумаги о создании посольства, договорились о небольших торговых преференциях на будущее и распрощались, договорившись о встрече позже, когда каждый из нас разгребет накопившиеся проблемы. Телепорты, что свяжут наше королевство, Кроул обещал заказать в самое ближайшее время. Впрочем, я не особо спешил с этим. Опция хорошая, спору нет, но пока что у меня не было надежного места, куда поставить порталы. Замок не защищен, и мало того, что туда может просто ворваться нежить, или того хуже дикая охота, так это ведь дополнительные каналы, по которым может попасть и недоброжелатель в замок. Впрочем, второй телепорт поставить стоит и по возможности в другом конце замка. На тот случай, если по стечению роковых обстоятельств одна из портальных комнат будет захвачена или телепорт выйдет из строя. Но данным вопросом займусь позже и за счет Кроула, пока же решим внутренний вопрос. Тепло попрощавшись с королем и резко погрустневшей Лаурой, собирался отправиться к архимагам, но вспомнил про чемодан золота. Думаю, что сумма в 50 миллионов — это весьма значимые деньги даже для столь богатых людей, плюс для меня дополнительная репутация. Как ни крути, присваивать чужое в крысу я не собирался, но при этом и цену себе, а соответственно и своим действиям знать стоит. Телепорт вынес меня в переулок недалеко от поместья, в коем обосновались бандюги. Простояв на месте минуту, сканируя местность на наличие ловушек, засад и прочее, коих обнаружено не было, не спеша отправился в сам особняк. Да, лидер этих упырей уже мертв, а сами они умом не блещут, но мало ли. Все предосторожности оказались лишними, чему я в целом был рад, как ни крути, но для меня это минус проблемы, минус время. В особняке перед моими глазами предстала весьма интересная картина. Один из наблюдателей лежал на полу и тихо стонал, в его животе зияла рана, из которой медленными толчками вытекала темная густая кровь. Еще буквально пара минут, и он без помощи загнется. Нож, коим было нанесено ранение, лежал на расстоянии пары метров от него, то ли нападавший подсознательно не хотел держать при себе орудие убийства бывшего приятеля, то ли нож был не его. В целом, мотивация подобного действия меня не волновала от слова совсем, так как убивец находился тут же. Он раскрыл чемодан и, не обращая внимания на окружающую его обстановку, с алчным блеском глаз набивал свои карманы золотом. Перехватив его в неудобной позе, быстро его спеленал, после чего вернулся к раненому. Зелье исцеления на живот, второе в рот и, дождавшись, когда кровь остановится, спеленал его также. Какой-то жалости к данным индивидуумам у меня не было. Однако они явно могли обладать полезной информацией. Самостоятельно ими заниматься не стану, но вот презентовать их Кроулу, передав через архимагов, благое дело. А для этого они должны быть живы. Опорожнив карманы грабителей, укомплектовал чемодан вновь. Пересчитывать золотые, естественно, не стал, не в бухгалтеры ведь записался. Но чисто визуально все было комплектно. Далее собрать кули со связанными разбойниками, забрать чемоданы и использовать телепорт в приемную к архимагам, а если точнее к Силару, так как Гордор все еще в замке у меня, видел его краем глаза, пока с артефактом пробегал. Телепорт вывел меня прямо пред дочи Маграна, что, заметив новое лицо, вышедшее явно в неположенном месте, встрепенулся, но поняв, кто перед ним, быстро успокоился, напустив на себя привычный вид служаки с холодной головой. «Чем могу быть полезен?» «Вот этих двух оболтусов прими. Думаю, что их скоро отправят дальше поговорить с людьми, что умеют задавать вопросы. Я бы сам, да мне бы хотелось некой конфиденциальности предстоящего разговора. Сделаю что-то еще». «Нет, дальше я сам. Разве что хотел бы обратить внимание, что один из них ранен. Будете определять в камеру поаккуратнее, чтобы не скопытился там. Вы очень добры к нам. Особенно если это именно те, о ком я думаю. Тем более, что вроде вон тот человек не так давно здесь был, требуя аудиенции. Не ошибаешься в том, кто они, но зря принял данный жест как доброту по отношению к ним. Видишь ли, мертвые не говорят. Так что не особо распространяйся о причинах их положения. Порой ретивые служаки приносят бед не меньше, чем враги». Магран, что до последней фразы стоял с непробиваемым лицом, кивнул и как-то хищно улыбнулся, уловив мою мысль. Я же, убедившись, что меня поняли верно, толкнул дверь в кабинет архимагов. Предположение о отсутствии Гордора оказалось ошибочным. Он явно узнал тот артефакт, что я пронес через замок и поспешил домой. Сейчас же я наблюдал картину воссоединения. Гордый гном, неприступный архимаг, правитель вольного города Академии, укутывал плечи девушки пледом, подливал чай, от которого пахло мятой и малиной. Временами он поглаживал ее по голове, особенно в моментах, когда Грасию кидало в озноб от воспоминаний. Мое прибытие заставило девушку вздрогнуть, замолчать, но гном ее быстро успокоил. «Грасия, это мираж. Это он тебя вытащил оттуда». Параллельно своим словам он подошел ко мне, затряс руку, а затем и вовсе на эмоциях обнял. «Мираж, спасибо тебе. Не знаю, что бы я делал, если бы не ты. Без Грасии мне жизнь не жизнь. Единственный мой родной гном, что остался жив». Гордор грустно вздохнул, к нему подошла его сестренка и обняла. «Спасибо тебе за спасение, страшно было, караул. А ты, братец, не печалься. У меня вон уже даже палец почти регенерировал». Она продемонстрировала руку, что пульсировала зеленоватым светом, при каждой пульсации которого призрачный палец материализовывался все более явно. Заметив же мой любопытный взгляд, засмущалась и спрятала руку под плед. Смущать ее сильнее я не стал, повернулся к Силару. Заметив его взгляд, направленный уже на мои руки, усмехнулся. «Совсем забыл. Кажется, это ваше. За то, что сохранилась вся сумма, я не ручаюсь. К моменту, когда смог вернуться за деньгами, их уже пытались растащить, но здесь как минимум большая часть». «Спасибо. Пожалуйста. Кстати, там у Маграна прибавилось парой пленников. Переправьте их к Кроулу, им есть о чем поговорить. Ну и имеющегося в наличии пленника к тем да укомплектуйте. Эх, мы хотели над ним суд вершить». «Не думаю, что Кроул откажет вам в их жизнях, но за информацию, что они могут предоставить, будет благодарен. Но с этим, думаю, разберетесь». «Да, разберемся. Куда нам деваться-то?» «Вот и отлично. Друже, мне бы порталы забрать. Завтра планирую идти их устанавливать». «Порталы сейчас будут, и не только порталы. Ты сделал, на мой взгляд, невозможное. За это и награда полагается соответствующая. Сейчас, погоди». Силар чуть ли не бегом вышел из кабинета и вернулся только через 15 минут, за которые меня успели напоить чаем. В процессе чаепития разговор не клеился. Каждый был погружен в войну со своими внутренними демонами, но в хорошей компании и молчать удовольствие. Вернулся маг не один, а привел с собой двух воинов, что сгрузили по порталу и удалились. Вот это порталы. Я помню, ты их способен поднять, а это подарок от нас. Я открыл описание. Почитай. Долго думал, чем бы заплатить за твою работу. Деньги, банально. Услуги. Да вроде все, что надо, уже сделали, а что-то другое в голову не идет. Скидка на следующие заказы. Тут, само собой разумеющиеся, 40% тебе причитаются, но это все не то. А вот этот артефакт — то. Лицо человека светилось счастливой улыбкой. На протянутой руке лежал хрустальный шар и небольшой медный диск. Не став его расстраивать, я взял его и вчитался в свойства. Эвакуатор. Составной артефакт, что способен эвакуировать игрока из смертельной опасности. Принцип работы. Установите медный диск в безопасном месте и активируйте его. В случае смертельной опасности разбейте шар, после чего вас мгновенно перенесет к диску. После использования артефакт уйдет на перезарядку в 30 дней. По истечению перезарядки на диске образуется хрустальный шар, который вновь можно будет использовать по тому же методу. Недоступен для установки в личной комнате. Крутая штука, спасибо. Артефакт и правда был хорош. Эвакуировать из любой передряги, пусть с огромным откатом, это круто. И плевать, что нельзя в личной комнате поставить, было бы слишком читерно. И так личная комната превратилась в склад особо ценных вещей. И даже не суть важно, что у меня таких передряг не было. Хотя, если вспомнить, я был бы не прочь эвакуироваться из пасти дикой охоты или из-под огня мести призрачного дракона. И если с последним еще не факт, не очень понятно. Не перенеслось бы пламя вслед за мной. То с клыками как раз все было предельно ясно. Хотя и по вопросу с дикой охотой есть нюанс. Впрочем, передо мной эксперты переносов. Их и спросим. А он из Межгорья или в него телепортировать может? Архимаги замерли, задумались, после чего Гордор таки ответил. Ну, если честно, то мы не знаем. Как-то не задумывались провести подобный эксперимент. Принцип же работы не схож с обычными порталами, здесь задействован лимб, а он изучен мало. Если термин «изучен» вообще к нему применим. Что ж, тогда испытаю сам. Я улыбнулся, смотря как великие архимаги стушевались от обычного по своей сути вопроса. Расскажи потом, хорошо? Как только представится возможность, сами понимаете. Дела, дела. Еще бы. Сами продыху не знаем. Более находиться среди них смысла не было, им явно хотелось побыть наедине друг с другом, и подобную возможность я им планировал предоставить. Забрав порталы, я попрощался со всеми и, еще раз напомнив о пленниках, перенесся в Альту. Не самый большой городок, скорее даже маленький. У меня здесь не было заоблачной репутации и огромных скидок, но отсюда начался мой путь, и мне было приятно временами сюда возвращаться. Вот и сейчас, закончив свои дела, я на автомате прибыл сюда. Прошелся по улицам, заглянул в несколько лавок, купил у знакомой старушки к рынку молока и пирог, набор блюд, что мы так любили с Никосом. И куда он пропал? Ни ответа, ни привета. Видать, вопрос, что ему пришлось решать, реально не из простых. Добравшись до парка, нашел лавочку, с которой открывался шикарный вид на фонтан, тенистый парк, и, сев так, чтобы не привлекать внимания, устроил себе небольшой расслабляющий обед. Расслабившись, в порядке исключения дошел до стационарного телепорта и телепортировался в Лорен. Ностальгия — это хорошо, но мне требовалось восстановить свои запасы свитков и зелий, да и лук с кнутом также требуется прикупить. Прошлые-то исчезли безвозвратно. Также весьма полезным будет восстановить и запас стрел, и секенов, пусть я последним и не пользуюсь. Сама операция подобного взаимодействия мне нравится, да и тренироваться с ними одно удовольствие. Всплывает какое-то чувство сродни с мальчишеской любовью покрутить ножик. Пожалуй, каждый мальчишка когда-то его испытывал. Когда ты посмотришь крутой фильм, берешь ножик, самый простой, неказистый, кухонный, и пытаешься его вращать, представляя себя героем боевика. А уж если у тебя нож складной, или хоть немного напоминал боевой, Усмехнувшись накатившей ностальгией, я отправился в путь на поиски необходимых лавок с четким желанием потешить внутреннего мальчишку.